Где-то в глубине двора залаяла собака, зло остервенело. Порфирий застучал сильнее. Послышались неторопливые шаги. «Эй, кто там?» — окликнул его строгий мужской голос. «Кого тебе надо?» «Открой, мне надо Клавдию». Щелкнул засов, приподнялась щеколда и повернулась кольцо. Калитка распахнулась, Порфирий вошел. «Ты дворник здесь, что ли?» — спросил он, оглядывая открывшего ему калитку мужика, забинтованный по локоть правой рукой. «Ну, дворник», — неприветливо ответил тот. «Думал, кто тут стучит? Тебе зачем Клавдию надо?» «Позови мне ее», — сказал Порфирий. «Скажи, зять пришел». «Зять? Фью!» — свистнул дворник. «Вон, а не знал!» И потряс больной рукой. Разломила всю язвь ее. «А с чего?» Кобель с цепи сорвался, на улицу выскочил, бросился на людей. «Я стал это мать, а он и меня с азарту цапнул. Вишь, тварюга, почуял тебя, расходился». Собака лаяла все сильнее и злее, мешая им говорить. «Клавдию тебе, говоришь?» «Нет ее, хозяин по делу услал». На веранде показалась Ирина Александровна. Прикладывая руки к вискам, она неодобрительно сказала дворнику. «Арефий, да уйми ты, бога ради, Нормана, в квартире сидеть невозможно». Арефий побежал во внутренний двор. «Ну а ты, мужик, чего?» Брезгливо опуская углы губ, спросила Порфирия Елена Александровна. «Побираешься?» «Нет». «Ищешь работу?» «Нет». Норман взвизгнул и успокоился. Елена Александровна облегченно вздохнула. «Попрошайничаешь, говорю?» Снова спросила она. Порфирий нахмурился, молча отрицательно качнул головой. «Ну, пройди тогда в садик и посыпь свежего песку на дорожке», — распорядилась Елена Александровна. «Сколько раз говорила Арефию, все тянул, а теперь с рукой своей нянчится. Я тебя, мужик, покормить велю». Чувство гордой независимости всегда владело Порфирием. Оно не давало ему мириться с несправедливостью, не позволяло кланяться, унижаться перед хозяевами. Вот на высокой веранде над ним стоит полная, изнемогающая от безделья женщина. Белые, словно перетянутые нитками у кистей, холеные ее руки, никогда, наверное, не прикоснулись ни к чему, где можно бы им запачкаться. И она ему так пренебрежительно приказывает, заставляет перед нею согнуться и сыпать ей под ноги песок. У Порфирия в глазах потемнело. Он трудно перевел дыхание. «Что же ты стоишь?» — нетерпеливо спросила Елена Александровна. «Тебе ведь за это поесть дадут». «Не нужно мне», — вдруг хрипло вырвалось у Порфирия. «Не нужно. И песок тебе я сыпать не стану». Лицо Елены Александровны передернуло злой судорогой. «А? Чего же тогда тебе надо?» — гневно спросила она. «Спустить на тебя Нормана? Да? Сейчас же, бродяга, вон со двора. Арефий!» «Уйду я сам», — сказал Порфирий, сдерживаясь, но угроза прозвучала в его словах. «И дай тебе Бог, чтобы нам никогда больше не встретиться». Он медленно повернулся и, высоко неся голову, вышел за ворота на улицу. Глава 22. Лонг де Лобель занимал всегда самый лучший номер в гостинице. Это для него было таким же правилом, как одеваться по последней моде, носить крахмальные манишки, лаковые туфли и душить носовые платки самыми лучшими, дорогими, подлинно французскими духами. Шиверские деятели, мало и поверхностно знавшие Лонг де Лобеля, считали его расточительно богатым и чуть оригинальничающим. Манберг, Василев и Киреев определяли как человека среднего достатка, а Баранов после первой же встречи с маленьким французом решительно заявил: «В одном кармане у него блоха на аркане, а в другом вошь на цепи. Ха-ха! Ходит в красивых штанах только потому, что без штанов Америку за Америку не выдашь». И Баранов был прав. Лонг де Лобель находился в очень стесненных житейских обстоятельствах. Американский железнодорожный синдикат